за что ты меня полюбила?» Она, не умея объяснить, отделывалась шуткою. «За то, что мазутом от тебя пахло». За коротким завтраком Тася высыпала мешок новостей. Врачебный пункт по этой части, как диспетчерская, новости были деревенские и свои домашние, о детях, но все легкие, веселые. Ей хотелось говорить, хотелось еще чем-нибудь потешить его, порадовать. Но Иван смотрел в окно, за которым сеялся мелкий дождь, и думал о казином, о несжатом ячмене. Кочанку штаны надо снять. За что? За вчерашнее. 3 часа перегоняли комбайны, да речи говорили. Ему лишь бы параду строить, показуху. Но Тасю это рассмешило как маленькую, возможно, представила, как бы высекли кочанка. Иван не хотел брать зонт. Плащ его дорожный забрал сын. Отбивался. Посмеются наши зубоскалы, что я под зонтиком на работу иду. Но в это время вышла заспанная Валя, услышала его слова, хмыкнула. «В каком столетии вы живете? Передовые механизаторы, движущая сила прогресса!» Посмеялись все трое. Но с зонтом он все же влип. Правду деды говорили: бабу слушай, а свой разум имей. На машинном дворе под Повитью, где слесари, шоферы и трактористы во время перекуров забивали козла, сидела вся его транспортно-уборочная бригада и кочанок. То, что хлопцы вот так сидят, от ворот увидел, пасмурное, как это утро. И то, что во дворе в такое время кочанок, встревожило Ивана. Уже то нехорошо, что он, бригадир, явился последним. Зонт он свернул еще у ворот, но не бросишь же его за забор, да и поздно. Без сомнения, механизаторы вели его глазами от самого села и, конечно, здорово проехались на его счет. Не случайно Корней, бедняга, сидит красный, как вареный рак. Стыдно за отца. Кочанок приветствовал Ивана издалека, когда тот был еще посреди двора. «Ну вот и его величество, господин Батрак. Дождались. А как же? Его величество гуляет под зонтом. Мы же антилегенты. Жену проводили до медпункта, головку заодно полечили. А может, по грибки ходили? Хотя где там? Глаза непромытые, морда опухшая после вчерашнего. Подставил бы свой святой лик под дождик, освежился бы. А ты под черный зонт забрался, тоску нагоняешь. Вон, Щерби, плакать захотелось от такой жизни. Видишь, как скис человек». Ехидные словечки кидал рыбачком, обидные. Хотя был он свой, добранский, и отношения со всеми своими были у Яшки понебратские, но давно уже он не обращался ни к кому столь бесцеремонно. Понимал свое положение. А к передовым рабочим, таким как Батрак, вообще относился с особенным уважением и демонстрировал это на собраниях, в быту. Иван сначала возмутился и хотел было послать Яшку. Подумаешь, деятель. Сорвал завершение уборки, а теперь ищет виноватых. Но от крепких слов удержал сын. Очень уж смущенный был у Корнея вид. Да и механизаторы будто предупреждали нежелательную ссору. Не взорвались с хохотом на въедливые кочанковы слова, а только невесело усмехнулись. Один Щерба хихикнул, услышав от кочанка, что ему плакать хочется. В конце концов, виноват он сам, рассудил Батрак. опоздал на работу.